Параграф 94. Варварские завоевания. Падение Римской империи. В конце IV века разделившаяся на две части Римская империя окончательно ослабела и не могла больше сдерживать натиск окружающих племен. Гуны и вестготы. К этому времени на северных берегах Черного моря появился новый кочевой народ – гуны. Огромной ордой двинулись они на запад верхом на лошадях и в повозках. При своем движении они увлекли за собой восточных готов – остготов. Западные готы – вестготы, жившие в районе Нижнего Дуная, не желали подчиняться гунам. Они обратились к восточному императору Валенту II с просьбой позволить им перейти Дунай и поселиться на территории империи. Валент дал согласие, и огромное племя перешло Дунай. Несколько сот тысяч вестготов поселилось на римской границе. Восстание вестготов. В 376 году вестготы подняли восстание против Рима. Они двинулись по Фракии, все опустошая на своем пути. К ним присоединились рабы, а также колонны и рабочие, прикрепленные к золотым приискам. Они указывали вестготам богатые селения и тайники, в которые местное население прятало свое имущество. Император Валент II с большим войском выступил против вестготов, но потерпел от них жестокое поражение под городом Адрианополем и сам пал в битве в 378 году. Император Запада послал на восток своего лучшего полководца, Флавия Феодосия, дав ему титул Августа. Феодосий усмирил вестготов и поселил их на Дунае в качестве союзников, обязанных поставлять в распоряжение императора военные отряды. Феодосий I стал императором, объединившим в своих руках всю империю. После смерти Феодосия I в 395 году империя окончательно разделилась на две части. Умирая, Феодосий отдал восток одному из своих сыновей, а запад другому. При сыновьях Феодосия началось новое восстание вестготов под руководством вождя Алариха. Это восстание объединяло силы варваров и римлян. Под их совместными ударами Римская империя окончательно распадалась. Революция теперь побеждала. Взятие Рима Аларихом. Когда Аларих вторгся в Италию и двинулся на Рим, городские рабы, которые видели в Аларихе своего освободителя, в полночь открыли ему ворота. Вестготы захватили город, 410 год, и вместе с рабами подвергли его страшному разграблению. Затем вестготы пошли на юг Италии. В это время Аларих умер, а его преемник заключил соглашение с императором и увел вестготов в Галлию. Атила. В середине V века нашей эры на Восточную Римскую империю ринулись гуннские полчища. Во главе их стоял выдающийся вождь Атила, которого римские писатели того времени называли «бичом Божиим». Гунны опустошили Восточную Римскую империю и, получив большой выкуп, двинулись в Галлию. В 451 году на Каталаунской равнине в Восточной Галлии их встретило большое римское ополчение. Оно состояло главным образом из союзных отрядов, вестготов, франков и других варварских племен. Произошло ожесточенное сражение. По преданию, ручьи, протекавшие по равнине, вздулись от потоков крови. Обе стороны понесли огромные потери. Сила гуннов была подорвана, и Атила вернулся за Рейн. В следующем году он опустошил Северную Италию. На обратном пути из Италии Атила умер. Вандалы в Африке. В середине V века провинции Западной империи были заняты различными племенами. Вестготы, проникшие в Испанию, вытеснили оттуда племя вандалов. Вандалы переселились в Северную Африку. Оттуда в 455 году они напали на Италию и подвергли Рим страшному разгрому. С тех пор слово «вандализм» стало обозначать разрушение памятников культуры. Императорской властью в то время распоряжались начальники варварских армий, которые по своему желанию возводили на трон императоров и свергали их. Свержение Ромула Августула. В 476 году вождем одной из таких армий был свергнут последний римский император, молодой Ромул Августул. 476 год нашей эры считается последним годом существования Западной Римской империи. Восточная половина империи оказалась более устойчивой, но и она постепенно меняла свое лицо. В пределы ее вторглись авары и славяне. Они составили позднее основное население византийского государства, которое образовалось на развалинах Восточной Римской империи. Причины гибели Рима. Римское рабовладельческое общество погибло под совместными ударами революции и варварских завоеваний. «Революция рабов, — сказал товарищ Сталин, — ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся. Рабовладельческое общество создало высокую культуру, оказавшее огромное влияние на все дальнейшее развитие человечества. Однако рабский способ эксплуатации при империи стал уже тормозом для ее дальнейшего развития. Рабство мешало развитию техники, культуры и науки. Раб не был заинтересован в своем труде. Он работал из-под палки, поэтому его труд был малопроизводителем. В сельском хозяйстве рабский труд истощал почву и вызывал падение урожайности. При рабстве было невозможно появление сложных орудий труда, тонких инструментов и машин. Рабский способ эксплуатации сверх всякой меры угнетал трудящихся, не давая им никакой возможности развития. Труд же свободных презирался. Рабовладельческое хозяйство нуждалось в постоянном притоке свежих рабов. Их давали главным образом война и пиратство. Непрерывные войны и грабежи опустошали целые страны и истощали их население. Таким образом, в конце империи рабство привело к упадку производительных сил, что и вызвало гибель рабовладельческого общества. На смену рабству пришел феодально-крепостнический порядок. С ним открывается новая страница в развитии классового общества – история средних веков.